Глава 163. Жизнь Авы Павла из Еллады. Авва Александр в Коломонском монастыре, что близ святого Иордана, рассказывал нам. «Однажды я был у Аввы Павла из Еллады в его пещере, и вот кто-то, подойдя, постучался в дверь. Старец пошел и отворил ему, потом вынес хлеб и моченые бобы, предложил пришедшему, и тот стал есть. Я подумал, что это странник, но, выглянув в окно, вижу, что это лев. «Зачем, старче, ты кормишь его, скажи мне?» Я заповедал ему не нападать ни на человека, ни на скота. «Приходи, — сказал я ему, — ежедневно ко мне, и я буду давать тебе корм. И вот 7 месяцев, как он приходит ко мне 2 раза в день, и я кормлю его». Спустя немного времени я снова пришел к нему, чтобы купить сосуды для вина. «Ну что, старче, как твой лев?» «Плохо», — отвечал он. «Что ж такое случилось? Вчера приходит ко мне за пищей, и я вижу подбородок его в крови. Что это значит?» — спрашиваю. «Ты ослушался меня и ел мясо? Благословен Господь! Не стану больше кормить тебя пищей отцов кровожадной, ступай прочь». Но он не хотел уходить. Тогда, взяв веревку и свив ее втрое, 3 раза ударил его и прогнал.